Глава 1058. «И для чего ты искал моего общества, Северный ветер?» — на языке джунглей Карнака спросила Аннет. Она спокойно дула в жестяную чарку, из которой велись клубы ароматного, едва ли не дурманящего голову пара. «Мне нужна твоя помощь», — честно признался Аннет Хаджар. «Помощь?» Наверное, только чернокожие женщины умели одновременно так вздергивать брови и двигать головой, чтобы была понятна вся глубина их саркастического удивления, плавно переходящего в недоумение, смешанное с раздражением. «Когда ты возлежал с этой худой принцессой, тебе моя помощь не требовалась». «Высокое небо», — вздохнул Хаджар. «Я не спал с ней». «Вся каменная стоянка твоего народа думает иначе». Под каменной стоянкой она имела в виду Данатан. И не потому, что не знала слов «город» или «столица». Просто в языке джунглей не было подходящих синонимов. «А нет», — Хаджар надрезал ладонь и произнес слова клятвы. Когда рана затянулась, он спросил: «Этого тебе будет достаточно?» «Люди говорят, ты был пьян». А вот и второе движение исключительно чернокожей девушки. Такое плавное, небрежно, неверяще, безразличное покачивание плечами. «Так что ты можешь думать, что не возлежал с ней, но прошлое протекло иначе. А в чем принципиальная разница между тем, что я уверен в том, что не спал с ней, и с тем, что я действительно с ней не спал?» Аннет набрала в грудь. Стоило признаться, что даже под толстым слоем шкур весьма красивую и желанную воздуха, но так и не нашлась, что ответить. Все же она оставалась молодой девушкой, а у Хаджара успел накопиться не только военный опыт, но пусть и малый и скромный, но опыт в общении с представительницами прекрасной половины человечества. А если учитывать Анабри, Аркемею и королеву зимнего сада Фейри, то не только человечество. «В чем заключается твоя нужда, Северный ветер?» Аннет вернулась к началу их разговора, сохраняя при этом язык Карнака. Хаджар был за это благодарен. Он не очень хотел, чтобы кто-то, помимо догадывающегося Тома, оказался в курсе его владения волшебным словом. Причем не каким-нибудь простым, а относящимся к одной из стихий. «Проще показать, чем рассказать», — ответил Хаджар. После этого он прислушался. В потоках ветра он услышал звон снежинок. Миниатюрные кристаллики льда, измеряя которых не встретишь двух одинаковых, звенели друг о друга. Это была буква имени ветра. Хаджар услышал горячее дыхание адептов, паром срывающееся с их уст. Оно кружилось в небе биением их сердец и жаром души. Это тоже была буква его имени. Как и бег облаков по небу, полет редкой птицы, качание почти ледяных брызг над ручьем, его журчание, ржание коней и стук их копыт о лед. Все это было буквами ветра. Иногда эти буквы менялись еще до того, как Хаджар их слышал. Сливались в одну, разделялись на сотни и тысячи, чтобы потом обернуться словом. Словом, которое он произнес. И стоило ему это сделать, как волшебное слово стало ветром. Ветер его силой, сила глиной, а воля руками гончара. Волей Хаджар захотел придать пару над чаркой Аннет силуэт танцующей девушки, а сила, имя ветра, сделала за него всю работу. И в этом не было ни капли энергии, ни единый поток реки мира не был нарушен. Ни один из могущественных адептов, стоявших на берегу ручья, ни Том, ни Рекка, ни Крыло Ворона, не смогли почувствовать того, что сделал Хаджар. Аннет же от изумления широко раскрыла свои голубые глаза, а затем как-то иначе взглянула на Хаджара. «Ты сделал это сам или при помощи вещи духа?» — тихо, едва ли не шепотом спросила она. Вещами духа называли в джунглях Карнака артефакты. Иногда так случалось, что река мира и сама природа, а не руки человека, порождали артефакты. Это происходило редко. Еще реже эти артефакты имели какую-то существенную силу. Но если уж имели, то ни одному артефакту, вышедшему из мастерской, не удалось бы сравниться с могуществом реки мира и природы. «Сам», — ответил Хаджар, — «клянись, северный ветер! Клянись в этом немедленно!» Хаджар, не понимая, откуда воняет столько удивления, смешанного с испугом, уже второй раз за четверть часа провел ножом по ладони. Вскоре рана, вспыхнув золотом, закрылась. «Твои уста говорят истину», — Анет медленно повернулась обратно к танцующему пару. «Вечные истоки, великие предки, гора стихий. Я о таком слышала лишь сказки матерей наших матерей. Никогда не думала, что увижу своими глазами. А нет, прошу, объясни мне». Чернокожая красавица дернулась, как-то по-кукольному кивнула, после чего провела ладонью над снегом. Вскоре над ее пальцами закружились 5 водяных сфер. «Всего есть 5 форм подчинения стихии. Это я знаю». Синие глаза Анет сверкнули грозно и остро. Хаджар тут же замолк. Наверное, было у нее что-то общее с ее дядей, почившим вождем племени Шук-Арка. Они оба терпеть не могли, когда их перебивали. «Подчинение, единение, воплощение, форма и стихия», продолжил рассказ Анет. «Подчиняя стихию, ты выполняешь самое грубое и простое действие из всех». Девушка наглядно продемонстрировала 5 шариков над ее пальцами. Затем следует единение, вторая ступень владения стихией. Через мгновение 5 водяных шаров растеклись по ладони Анет и, впитавшись внутрь, оставили после себя мерцающее водой свечение. «Третье — воплощение». Анет провела ладонью над снегом, и тот на расстоянии в 100 метров покрылся пленкой воды. Причем она, не касаясь снега, застыла в воздухе. И все это, не используя ни грамма энергии. Никто из адептов все так же не замечал происходящего. Это одновременно и восхищало, и нервировало. 4-я и 5-я ступень настолько сложны, что мне пока до конца недоступны. Мне потребуется слишком много времени, чтобы подготовиться к их использованию. Сейчас в нашем разговоре у нас нет столько времени. Все же язык джунглей не очень-то подходил для светских бесед, и некоторые мысли с его помощью оказывалось крайне сложно выразить. Но... А нет, едва ли не на шепот перешла. Сказки матерей наших матерей упоминают странствующего волшебника с разноцветными глазами. Они говорят, что он пошел дальше и, будучи наполовину смертным, смог совладать с магией бессмертных потомков духа Дану и освоил их искусство, создав 6-ю ступень. «Шестую ступень?» — переспросил Хаджар, а затем опомнился. «Погоди, ты говоришь о духе Дану, про народ Фая, о магии Фейри?» Анет покачала головой, а затем вылила свой отвар в снег, закопала проталину и вновь закуталась в шкуру. «Я ничем не смогу тебе помочь, северный ветер, и не советую когда-либо пользоваться тем, что ты узнал на своем пути». «Почему?» Анет повернулась к Хаджару. Их взгляды встретились. Надо понимать, что Анет была отважной девушкой, ведьмой, владеющей некромантией, пережившей такое, отчего даже у бывалых адептов волосы могут поседеть. Но при всем этом в ее глазах отразился неподдельный страх. «Народ духа Дану обязательно услышит тебя, так же, как услышал того волшебника, и они придут, чтобы отнять то, что принадлежит им. Никто, кроме племени Дану, не вправе взывать к этому искусству. Берегись, северный ветер, Они придут, чтобы убить тебя». Хаджар отпустил ими ветра на волю, а затем грязно выругался. Только этого ему не хватало. Очередных разборок с Фейри.